Когда лидер отряда отправился в сторону центра города, остальные также пошли за ним, оставив лишь одного человека стоять у стены. Долго наблюдая за удаляющимися людьми, член отряда снял с себя капюшон, демонстрируя свое красивое, но грязное и изможденное женское лицо. Этим человеком являлась Марта, и те, кто знал ее по Тирольской бухте, вряд ли смогли бы узнать прямо сейчас. Тогда она была худым, осунувшимся и пугливым скотом. Теперь же, после того, как она совершила казнь своих обидчиков, прошла изнурительные тренировки и получила новую вакцину, усилившую ее эволюционные способности, женщина выглядела совершенно иначе. Высокая, с ярко очерченными мускулами, весившая почти 200 килограммов и способная легко поднять полтонны веса, Марта поистине стала настоящим бойцом, способным потягаться с новобранцами системы. Ее внешность также сильно изменилась, и если бы Руслан увидел ее, мог легко спутать со звездой боев без правил и актрисой Джин Икарена. Женщина изменилась во всем, а главное, в своем отношении к этому миру, который казался ей несправедливым и ужасным. Теперь это был ее мир, в котором возможно все, и она доказывала это каждый день собственным примером. Сегодня их отряд из 6 бойцов легко зачистил деревню, захваченную 30 зомби первого уровня и 2 третьего. Эти твари сильно отличались от тех, что были в Лоране, по скорости и силе, но все равно легко были уничтожены группой без единой потери. Хотя командир отряда и по совместительству его тренер остался не совсем доволен работой своих подопечных, можно с уверенностью говорить, что идея охотников имеет все права на существование. Отряд в этой вылазке получил множество камней, среди которых оказался 1 четвертого уровня и 1 третьего, что давало право каждому члену на выбор оружия из новых образцов бесплатно, как только те поступят в продажу. Марта с нетерпением ждала этого, чтобы стать по-настоящему опасным существом для более сильных эволюционеров, ведь, по утверждениям некоторых охотников, лаборатория одной из жен лидера СССР ведет разработку неких боеприпасов, чья мощность сильно превосходит текущие виды вооружений. Хотя никто не мог быть уверен в этом, но женщина хотела надеяться на это. Мечтая об этом, женщина стояла, промокая все больше, пока не вспомнила, что дома ее ждет любимая дочь, и, вновь накинув капюшон, она бодро пошла в сторону дома в самом центре города. Глава 73. Торговля. Путь к покорению страны. Спустя 2 недели после встречи Амлина и Руслана, в столице Эволианского синдиката, в самом высоком небоскребе города, на самом последнем этаже, проходило совещание членов правления, перед которыми выступал молодой человек в деловом костюме. Стоя в центре помещения по размерам с 2 баскетбольные площадки с окнами от пола до потолка с 4 сторон, перед полукруглым столом, за которым сидели 12 самых влиятельных мужчин и женщин континента, он докладывал о своей поездке в Кильрадию или, как она теперь называлась, СССР. Председателем совета являлся мужчина лет 60, которого звали точно так же, как и молодого человека, Севилья Амлин. Ничего удивительного в этом не было, так как он являлся его отцом и, по совместительству, самым состоятельным человеком синдиката. Одетый в дорогой темно-синий костюм с белой рубашкой и красным галстуком, он даже в таком возрасте выглядел очень внушительно. Крупного атлетичного телосложения, с широкими плечами, квадратным лицом, на котором можно было видеть аккуратно стриженную белую бороду, ровный прямой нос и большие черные глаза под густыми бровями. Мужчина, выслушав все, что произошло в Лоране, задал вопрос своему сыну. «Ты сказал, что он обещал тебе множество товаров, но не привез ни одного экземпляра, даже самого паршивого автомата. Мы должны поверить тебе и ему на слово, с каких пор ты стал настолько бесполезным?» – спросил он. Севилий-младший ожидал такого и, конечно же, был готов к этому. «Я не мог там задерживаться, так как боялся, что тела охраны избавятся от последствий применения на них газа. Меня никто не торопил, я сам пожелал вернуться как можно скорее, получив заверение, что первая партия прибудет следом», — ответил молодой человек. Справа от председателя сидела женщина, одетая в деловой костюм, по возрасту также ближе к 60 годам. Она была худощавой, с прической, завязанной в пучок на затылке и утонченным лицом. Ее серые глаза скрывались за красивыми очками, и, пожалуй, эта женщина являлась самым умным человеком в синдикате. Звали ее Амелия Торг, и она была главой медицинской корпорации, которая занимается разработкой медицинских средств, а также является той, кто второй на континенте смогла выделить из вируса, убившего миллиарды людей, компоненты, позволившие простым людям эволюционировать. Глядя на молодого человека, которого она никогда не считала глупым, женщина решила заступиться за него. «Мы уже изучаем тело охранника. Результаты будут в ближайшие пару месяцев». Севилий, кивнув ей, поблагодарил за заступничество, а затем вновь посмотрел на отца, ожидая продолжения экзекуции, которую ему устраивали здесь. В это время заговорил мужчина с сигарой в зубах, сидевший слева от него по имени Анис Прат, имевший фигуру, больше напоминавшую шар, лысину на голове и маленькие глазки-бусинки. Этот человек, одетый в серый костюм тройку в полоску, являлся одним из крупнейших производителей оружия, и его всегда интересовало только это. Как и все присутствующие, он был умным, хладнокровным и проницательным, и также, как все, знал, что сын председателя правления никогда не допускает глупых ошибок, поэтому сразу перешел к делу. Когда ожидается поставка пробных экземпляров, молодой человек, повернув голову в сторону окна от пола до потолка, минуту смотрел куда-то вдаль, а затем указал туда же пальцем, заставляя всех повернуть голову вслед за ним. Там вдалеке летели два тяжелых турбореактивных транспортных самолета в сопровождении четырех истребителей. Хотя на таком расстоянии никто толком не мог разобрать, как выглядит приближающаяся техника, но Анис был уверен, что это что-то, чего он никогда не встречал. Достав пухлыми пальцами сигару изо рта, он поднялся с места и, положив одну руку в карман, подошел к окну, попутно сделав еще одну затяжку и выпустив густые клубы дыма перед собой, а затем обратился к людям у себя за спиной. «А это уже интересно. Полагаю, мы должны отправиться на аэродром и лично все осмотреть», — заявил мужчина. Весь совет стал переглядываться между собой, потому что заинтересовать главного оружейного производителя было крайне сложно. Не существовало техники или боеприпасов, которые он не видел на своем веку, но все же его настолько заинтересовал вид самолетов, которые даже было трудно разглядеть на таком расстоянии. Анис не стал им ничего объяснять, но вид транспортников радикально отличался от тех, что производили на континенте, а большое количество двигателей указывало либо на их слабую производительность, либо на возможность самолета поднять в воздух чудовищное количество груза, и он почему-то был уверен, что в данном случае верен именно второй вариант. Спустя полчаса жители города Милкия наблюдали удивительное для себя зрелище. Повсеместно от главного здания биржи в городе на запад до самого аэропорта полиция перекрывала широкий проспект, освобождая дорогу от всего постороннего транспорта. Крыши домов на всем маршруте занимались военными из частной охраны членов правления, а вслед за этим на дороге показался бронетранспортер с проблесковыми маячками, за которым клином ехали автомобили полиции, всем своим видом давая понять, что за ними следует кто-то из членов правления страны. Однако в данном случае следом за ними ехали 12 бронированных лимузинов с небольшой дистанцией между собой и множеством машин сопровождения вокруг. Руководство синдиката не строило иллюзий по поводу отношения народа к себе, поэтому относилось к охране крайне внимательно. Помимо жителей, которые в большинстве своем являлись рабами и люто ненавидели их, существовали и другие бизнесмены, желавшие занять их места, поэтому риск погибнуть был крайне высок, а покушения происходили с регулярным постоянством. По правде говоря, при всей кажущейся неправильной форме правления в Ивалианском синдикате, правительство было абсолютно честно в мотивах своих действий и не давало обещаний, которые не могло выполнить. Все законы и правила, установленные в этой стране, были открытыми, и каждый мог либо следовать им, либо покинуть страну, ведь в синдикате не существовало такого понятия, как гражданин. Все жители являлись скорее гостями или сотрудниками компании, которые подчинялись ее правилам, и страна не обещала им ничего за то, что они в ней живут. На земле такое противоречивое правительство можно было сравнить с нацистской Германией, в которой Гитлер отметился тем, что выполнил все свои предвыборные обещания, чем не мог похвастаться ни один правитель ни до, ни после него. К счастью, члены правления Ивалианского синдиката не являлись настолько кровожадными, как австрийский художник, и по большей части преследовали лишь желание заработать, а также удержаться у власти, чего никогда не скрывали. Люди на улице толпились вдоль дороги, чтобы увидеть зрелище, которое вряд ли можно наблюдать в любое другое время. Все дело было в одном из правил, по которому руководство страны не может собираться в одном месте одновременно вне здания биржи, которое было защищено от всевозможных угроз. Поэтому такая делегация, которая вся вместе движется в одно время и в одном направлении, появилась в городе впервые. Машины мчались под звуки сирены и очень скоро выехали из центра города, а еще через час оказались у аэропорта за чертой города, здание которого напоминало стеклянный футбольный стадион, и проскочив открытые шлагбаумы, рядом с которыми стояли солдаты охраны, выехали на взлетно-посадочную полосу. Два тяжелых транспортника и четыре истребителя проходили проверку солдатами синдиката в ожидании, когда прибудут высокопоставленные гости. Военные были обязаны убедиться, что это не какая-то уловка, что являлось бы идеальной возможностью избавиться сразу от всего правительства страны. На счастье для них, Руслан не был настолько недальновидным, понимая, что в случае, если Ивалианский синдикат вот так сразу потеряет руководство, это приведет лишь к смуте, которая не сулит ничего хорошего, особенно в такие времена. Он знал, что делает и как получить всю страну под свой контроль в будущем, поэтому действовал шаг за шагом, ведя свою политику. Продажа оружия также входила в его план, так как планировалось в будущем очень сильно расширить торговлю по минимальным ценам, чтобы полностью захватить весь этот рынок и лишить другие страны производителей мощности по производству собственного. Пока этот план будет реализовываться, командир хотел перейти на более продвинутое вооружение и с помощью него легко разгромить всех своих врагов, которые так и продолжат использовать устаревшие типы оружия и технику. Когда ведущий броневик подъехал к самолетам, тут уже находилось порядка 200 военных, которые разоружили пилотов и пассажиров и построили их в две шеренги. Следом за броневиком подъехал первый лимузин, из которого вышел Севилий-младший, а за ним начали прибывать и остальные. Мужчины и женщины в дорогих деловых костюмах, казалось, собираются встречать какого-то высокопоставленного гостя, но прибыли они сюда исключительно из-за слов Аниса, который смог заинтриговать их. Собравшись все вместе, они подошли ближе к собранным вместе пилотам самолетов в летной экипировке, а также группе военных в желтых касках, перед которыми стоял торговец Аким в несвойственном для него черном деловом костюме и небольшим кожаным портфелем в руках. Амелия Торг, в отличие от своих коллег, в первую очередь обратила внимание именно на людей, так как они все, кроме торговца, имели крепкое телосложение и, судя по всему, являлись эволюционерами, хотя никак не могла в этом убедиться, пока не проведет эксперименты с ними. Странно, но в отличие от других людей, стоящие перед ней, казалось, не излучают свойственной экстрам энергии, что смущало женщину, ведь по ним явно видно, что они точно непростые люди. Делегация прошла рядом с каждым из юнитов СССР, а затем подошли к нависавшему своим гигантским силуэтом транспортному самолету, в котором любой житель Земли мог узнать Ил-76, способный нести до 60 тонн груза и имевший крейсерскую скорость около 800 км в час. Руслану пришлось неслабо потратиться на эти самолеты, которых в игре никогда не было, а вместо этого использовались безликие винтовые десантные самолеты, больше напоминавшие Ан-20. Анис Прат сразу прошел к крылу машины, с которого свисали две гигантские двигательные установки, и у него перехватило дыхание от созерцания этих громадин. На Ревусе каждая страна старалась создать такие двигатели, но даже Северная империя, которая в технологическом плане превосходила всех остальных, так и не смогла построить их. Конечно, существовали реактивные двигатели и даже строились реактивные истребители и штурмовики, но расход топлива был просто чудовищным и, разумеется, износ двигателя также был просто колоссальным, что делало неоправданно дорогим использование такой техники. Глава оружейной корпорации «Щит и меч» начал очень быстро потеть, хотя его обдувал ветер со всех сторон, а он стоял в тени самолета. Вытащив платок из нагрудного кармана, мужчина протер лысину и, бросив его на землю, начал обходить самолет, чтобы осмотреть его со всех сторон, когда услышал голос Амлина-старшего. «Что скажете? Есть что-то интересное?» Анис остановился на секунду, а затем вновь пошел в сторону хвоста самолета, по пути крикнув назад. «Интересное нет, это можно назвать только чудом». Он просто не знал, как описать технику, которую на Земле использовали всюду, а здесь она существовала только в качестве идеи. Дойдя до конца 24-метрового самолета, мужчина быстро развернулся и с неестественной для его телосложения скоростью пошел в сторону юнитов системы, которые стояли по стойке смирно и за все время даже не шелохнулись. Подойдя к Акиму, он обратился к нему. «Внутри есть что-то, или вы привезли только сами самолеты?» — спросил мужчина. Даже сама техника уже покрывала все труды Амлина-младшего, но, если есть оружие, соответствующее по уровню этим самолетам, Анис готов был сойти с ума от счастья. Видя взбудораженного коллегу, остальные члены правления не на шутку встревожились. Оружейная корпорация являлась одной из сильнейших в Эвалианском и Милинском синдикате. У каждого члена правления обеих стран были акции этой структуры, но до сих пор они имели стабильную цену. Если не купить еще больше долей этой организации, а те получат возможность торговли новым вооружением, их акции взлетят до небес и в будущем их станет купить гораздо сложнее. Каждый член правления тут же давал команды своим советникам, чтобы те начали скупать бумаги оружейной корпорации, пока Анис стоял перед потеющим Акимом, впервые оказавшимся перед людьми, с которыми в прошлом мог только мечтать встретиться. Вскоре кивнув, он вытащил из портфеля документы с перечнем всего, что они привезли, и передал их человеку напротив, боясь даже говорить, чтобы ничего не испортить в планах Маркуса, который составил для него инструкцию всего, что тот должен делать. Анис, получив бумаги, начал быстро их пролистывать, но ничего понять не мог, кроме цифр, указывающих количество, потому что все перечисленное в документах имело свои названия, которые он встречал впервые. Наконец поняв, что пока не взглянет на товар, так и будет пялиться в цифры и странные названия, он попросил Акима открыть транспортный отсек, а сам отошел назад к своим коллегам, которые стояли за спинами охраны, не желая приближаться к транспортнику. Хотя военные синдиката уже доложили, что внутри находится только оружие и странные машины, которые они не могут опознать, члены правления не хотели рисковать жизнями, проверяя, не ошиблись ли их люди. По приказу торгового представителя СССР один из пилотов в сопровождении солдат вернулся на борт самолета через боковой люк, а вскоре самолет издал щелчок, словно сняли гигантский замок, после которого раздался характерный звук гидравлических моторов, открывающих десантный люк в хвостовой части самолета. Уже само это действие заставило руководителей Эвалианского синдиката набрать в легкие больше воздуха, так как гигантский трап, опускающийся на землю, был действительно впечатляющим. Вскоре солдаты, вошедшие в самолет с пилотом, возвращались с двумя деревянными ящиками, которые поставили в стороне и вскрыли для проверки, после чего подтвердили своим хозяевам, что угрозы нет, и достали два АК-47, обернутых в маслянистую бумагу. Анис, долгое время сдерживавшийся, быстрым шагом подошел к ним и, выхватив автомат, заулыбался во все лицо. Аккуратные линии, отсутствие лишних деталей на нем, как на оружии этого мира, и приятный холод стали давали ему невероятное чувство наслаждения. Этот человек видел всевозможное оружие, но прямо сейчас, кажется, встретил свою настоящую любовь. Пока он наслаждался разглядыванием автомата, послышался голос Акима. «Если позволите, я подробнее расскажу о нашем изобретении», — заявил он и, получив молчаливое согласие членов правления, которые, в отличие от Аниса, сдержанно стояли в стороне, сообщил все, что заучил наизусть про автомат. Каждая новая информация по этому оружию заставляла дрожать Прата, и он, взяв из второго ящика один магазин, с щелчком вставил его в гнездо, а затем передернул затвор и под руководством Акима снял с предохранителя. Два человека, оба напоминавших шарики, стояли рядом друг с другом. Один возбужденно расписывал оружие, а второй с наслаждением его слушал. Уже через минуту Анис огляделся по сторонам и, найдя в 50 метрах деревянный ящик, направил оружие и произвел выстрел, а затем, громко расхохотавшись, выдал целую очередь. Ящик в одно мгновение разлетелся в щепки, в то время как мужчина сделал для себя множество пометок от использования автомата. По его наблюдениям, у него была плохая кучность и сильная отдача, но он был прост в использовании и не имел необходимости регулярной чистки, как то оружие, что использовались бойцами синдиката. Разрядив один рожок, он вставил второй, а за ним третий, четвертый и пятый. Руки мужчины сводило, а в теле чувствовалась усталость, но нагревшийся автомат даже не думал останавливаться и явно был готов служить дальше. Однако Аниса интересовало, какие еще игрушки ему хотят продемонстрировать. Отдав оружие одному из солдат, он подошел ближе к Акиму и, похлопав его по-дружески по плечу, обратился к нему. «Берем все, что сможете привезти. Что еще у вас есть?» Глава 74. Торговая стратегия. Ланс, одетый в военную форму, сидел на заднем сиденье внедорожника, который мчался по свободному старинному проспекту Лорана к восточной стене. Хотя она еще не была достроена, как и во многих других местах, но уже могла не позволить простым зомби проникнуть в город. Сидя в машине, статный мужчина, который набрал в массе и благодаря тренировкам стал выглядеть гораздо лучше, чем во времена своей жизни охотника, он карими глазами пробегался по бумагам, лежащим на коленях. В документах за подписью Алисы были перечислены приказы о назначении его на пост руководителя гильдии охотников СССР, а также указания, чем будут заниматься охотники. Пока он пытался усвоить всю информацию, автомобиль подъехал к единственному отремонтированному старинному пятиэтажному зданию, похожему на особняк с широкой лестницей, перед входом в который собралось не меньше 50 человек. Все эти люди являлись теми, кто прошел тренировки с солдатами Руслана и были признаны годными к службе. Еще около 2000 человек лишь проходили обучение и надеялись стать охотниками, но пока не могли сдать сложные экзамены под руководством наставников. Внедорожник, скрипя тормозами, остановился у входа, а следом из него вышел Ланс, который, нервничая при виде стольких людей, разглядывающих его, огляделся по сторонам и, взяв себя в руки, направился в штаб-квартиру гильдии охотников. За ним тут же двинулись и охотники, чтобы получить назначение и, наконец, самостоятельно отправиться на свою первую вылазку. Все здесь надеялись как можно скорее приступить к работе, ведь их тренировки и опыт подсказывали им, что в близлежащих районах будет много легкой добычи, на которой можно озолотиться, и им не придется сильно рисковать, чтобы заработать. Ланс хорошо понимал их мысли и именно поэтому был назначен на этот пост, однако, войдя в здание, встретил человека, которого никак не ожидал здесь увидеть. Молодого парнишку, который хоть и выглядел теперь куда лучше, чем при их первой встрече, но это однозначно был Трент, мальчик, которого спас Руслан еще в первый день своего прибытия в этот мир. Парнишка с русыми волосами и голубыми глазами, одетый в подогнанную по размеру военную форму и армейские ботинки, казалось, стал чуточку выше, а также намного более крепким, во всяком случае, в сравнении с тем, как он выглядел при первой встрече. Ланс стоял в холле перед лестницей, ведущей на второй этаж, разглядывая Трента, когда тот ярко улыбнулся и, встав по стойке смирно, доложил: «Трент Фолс, ваш личный помощник». Глава гильдии замотал головой, разгоняя мысли в голове, а затем, усмехнувшись, ответил: «Здорово, малец, смотрю, времени даром не теряешь». После этих слов он поднялся по лестнице и, оказавшись на середине, обернулся ко входу, откуда в помещение входили охотники. Дождавшись, пока они все окажутся перед ним, Ланс обратился к ним: «Меня зовут Ланс Карвинус Шаймс, и отныне я глава гильдии охотников. У меня есть приказ о том, чем займутся охотники, а пока вы должны сформировать группы минимум по 5 человек и сообщить мне название, а также данные о каждом, кто в ней состоит и кто руководит. После этого вы отправитесь в полицию и получите свои удостоверения и вернетесь сюда, чтобы получить талоны на экипировку, которую вам выдадут на пропускных пунктах при выходе из города». Толпа тут же расшумелась в обсуждении, а глава гильдии терпеливо стоял на лестнице, ожидая, пока они стихнут. Алиса составила подробные инструкции для охотников, так как они должны были стать серьезной силой в СССР, и нельзя было допустить никаких вольностей. Для них делали специальные удостоверения, в которые будет заноситься не только информация, как у остальных граждан, но также будут установлены чипы слежения, а также видео и звукозаписи. Девушка не собиралась отпускать их просто так и планировала тщательно следить за ними. К тому же командир заверил, что в будущем будет налажена спутниковая система слежения по всей планете, и хотя Алиса не до конца осознавала, что это такое, так как в этом мире ничего подобного не было, но само слово «слежение» давало понять, что за охотником можно будет наблюдать далеко за пределами действия радаров. Ланс в свою очередь знал еще меньше об удостоверениях, так как вся информация по ним была известна только внутри семьи командира, а также системным юнитам, и такая секретность позволяла держать всю информацию под надежным контролем. Дождавшись, пока шумная толпа немного успокоится, он добавил: «Хоть мы и не военная организация, но вы должны помнить, что в случае угрозы для граждан нашей страны мы все поступаем в полное подчинение армии СССР. Каждый охотник в таком случае будет находиться в звании рядового и обязан подчиняться любому солдату, как своему начальнику». Оглядевшись на смолкнувших людей, Он выждал немного, а затем добавил: «Со всеми правилами и инструкциями вы сможете ознакомиться в брошюрах, которые вам выдаст мой помощник». Сказав это, он посмотрел на Трента, стоявшего перед толпой, который, опомнившись, быстро побежал в боковую комнату, явно вспомнив о литературе, которую должен раздать. Ланс не стал дожидаться своего помощника и, развернувшись, пошел по лестнице наверх в свой кабинет, слушая, как толпа вновь загалдела, обсуждая сказанное им. Он ощущал себя просто отлично, понимая, что стал частью чего-то важного, и это действительно вдохновляло его заняться этой работой в полную силу. Ведь стать руководителем силового блока в стране, значит получить власть, а где власть, там деньги и женщины. Кто мог отказаться от такого? Тем временем в Милкее Аким, который только закончил демонстрацию зенитных установок, перешел к товарам, которых ждали члены правления Эвалианского синдиката. Дождавшись, пока все сосредоточат свое внимание на нем, он, уже став более уверенным, попросил инженера выгнать Танкрина из самолета. Юнит в сопровождении 6 солдат синдиката направился в самолет, а в это время Анис, изучавший список доставленных товаров, обратился к нему. «Я видел, на борту находятся крупные коробки, в которые легко поместится танк», а затем указал на бумагу и добавил: «Но я так полагаю, это что-то, называемое роботом-пауком?» Аким радостно кивнул в ответ, так как сам ждал демонстрации этих юнитов, ведь он их видел только издалека, и у него даже не было возможности изучить их, так как все происходило слишком быстро. В это время по трапу скатился тяжелый танк, который инженеры в качестве экспортного варианта немного переделали. Так, с него удалили систему электронного наведения, а также убрали систему активной защиты и, разумеется, удалили оборудование автоматического пополнения боекомплекта. Однако даже так эта техника превосходила любую другую на континенте, и у нее не было конкурентов, о чем торговый представитель СССР лепетал безумолку, пока члены правления, осмелев, ходили вокруг танка. Даже по габаритам Рина превосходил все, что они видели. Все присутствовавшие здесь точно знали, что на такую технику найдется большое количество покупателей, и вопрос, интересовавший их, озвучил Амлин-младший: «Сколько единиц и в какие сроки вы можете поставить?» Аким, не слыша вопроса о цене, был очень рад, так как все это сходилось с тем, о чем его инструктировал Маркус перед поездкой. Набрав воздуха в легкие, он спокойно ответил молодому человеку: «Давайте я сначала представлюсь». Окинув взглядом присутствующих, он слегка поклонился, а затем продолжил: «Меня зовут Аким Лумия Сашис, и я являюсь заместителем министра торговли Маркуса Бертрама Лаувелла и главой отдела торговой палаты Машинариум. Это было тем, о чем предупредил министр торговли: не позволять покупателям перехватывать инициативу в переговорах. Они должны быть в ожидании, и Аким решает, когда и какую тему поднимать». Пока все осматривали танк, одним ухом слушая разговор торгового представителя и Севилья, из самолета послышался грохот ломающегося дерева. Солдаты тут же направили оружие в сторону трапа, а члены правления отошли назад, за их спины. Аким, откашлившись, продолжил говорить: «Данный товар является жемчужиной нашей страны, и мы также готовы торговать им. В одиночку эта техника способна противостоять монстрам 7 и даже 8 уровня, однако в кооперации с себе подобными они легко разделаются и с 10 уровнем». Хотя он понятия не имел об уровнях, так как не встречал никого выше 7, но таковы были инструкции Маркуса, поэтому без сомнения озвучивал этот текст. Они с колотящимся сердцем слушал стук металла, словно кто-то стальными ногами бьет по полу самолета и движется в их сторону. Вскоре на трапе показался робот-паук, который красным фонарем во лбу осмотрелся по сторонам, а затем продолжил спускаться и двинулся в сторону танка. Поравнявшись с ним, робот остановился, а затем, припав брюхом к земле, отключился. Прат был готов взорваться от счастья, хотя понятия не имел, как эта штука работает и на что способна. О роботах в этом мире знали только из фантастической литературы, но даже в ней не было ничего подобного. Не отрываясь, глядя на технику, он обратился к торговому представителю: «Сколько это стоит и в каком количестве вы готовы предоставить их?» Аким, нервничая и мокрый от пота спиной, посмотрел на людей, которые еще недавно даже не взглянули бы в его сторону, заявил: «Наш лидер просил передать, что данные образцы будут переданы вам на безвозмездной основе, как и один из грузовых самолетов». После этих слов все напряглись, потому что даже одна единица такой техники могла стоить баснословных денег. а им все передавалось бесплатно. Для бизнесмена то, что бесплатно, значит обойдется очень дорого, и они не ошиблись, потому что Сашис нервозно продолжил говорить. Когда вы сделаете все, чтобы изучить данную технику и поймете, что не в состоянии ее произвести самостоятельно, он будет ждать от вас той цены, которую вы посчитаете разумной. Если цена его не устроит или вы попытаетесь занизить ее, никакой сделки не будет. Анис, улыбнувшись, обернулся к своим коллегам и самодовольно посмотрел на Амлина-старшего, чье суровое лицо выдавало его негодование. «Кажется, твой сын наткнулся на айсберг. Неудивительно, что его переговоры прошли не так, как всегда». Пухлый мужчина злорадствовал, так как в их правительстве всегда была серьезная конкуренция, и они часто старались занять как можно больше должностей. Только вот прямо сейчас глава корпорации «Щит и меч» скорее выгораживал сына председателя, которого, по их мнению, Севилий-старший не сильно любил и поставил на должность только из-за отсутствия лучшей кандидатуры в семье. Прежде чем брату ответили, он повернулся к Акиму и заговорил с ним. «Я так понимаю, вы собираетесь в обратный путь?» Это не было желанием спровадить гостя, просто догадка, судя по тому, как велись переговоры. Сашис вновь поклонился, с трудом сдерживаясь, чтобы не потерять сознание, что не осталось незамеченным для опытных бизнесменов, и ответил: «Я вынужден попросить прощения, но пока не налажены торговые отношения, у меня нет причин здесь задерживаться, так как меня ждет еще один перелет». Он резко смолк, словно проболтавшись о чем-то, что не должно было быть озвучено, и это также заметили все присутствующие. На самом деле единственный перелет, который предстоял Акиму, это возвращение в СССР, просто Маркус через своего заместителя хотел дать этим людям пищу для размышлений. Все должно было выглядеть так, что есть другие покупатели, и отсюда торговый представитель полетит прямо к ним. Руслан даже пожертвовал грузовым самолетом, чтобы еще сильнее внушить им эту мысль. По его мнению, как только они изучат характеристики машины, они не только захотят приобрести такую, но и поймут, что самолет способен легко преодолеть 4000 километров без дозаправки, а это открывало дорогу к огромному количеству потенциальных покупателей. Нервозность Сашиса в данном случае была только на руку Маркусу, потому что выданный якобы секрет связали именно с этим, но на самом деле мужчина просто боялся, что их убьют тут всех и заберут все товары, что он привез. Будь это любой другой торговец, так бы с ним и поступили, но здесь находились крупнейшие деловые люди континента, которые отчетливо видели потенциал в новом торговом партнере. Анис, продолжая улыбаться, обратился к Сашису, подойдя вплотную и протянув руку, взяв за локоть. «Надеюсь, вы не будете против, если я отправлюсь с вами. Уверяю вас, с кем бы вы ни вели переговоры, мое присутствие лишь добавит вам баллов. Для человека, который до конца света вел переговоры с разного рода повстанцами и террористами, отправляясь в самые горячие точки, такая поездка была только в радость, и он не поверил ни единому слову Акима о других желающих купить оружие. Прошло слишком мало времени, как вернулся Амлин-младший, и, по его словам, лидер СССР вообще мало что знал о других странах и том, что в них происходит, а значит, торговый представитель, скорее всего, собирался вернуться в свою страну, куда брат теперь очень хотел попасть, чтобы не упустить деловую возможность. У Сашиса холодок пробежал по спине, но не от предложения Аниса, а от того, что все это предсказал Маркус. Все, что тут происходило, шло слово в слово соответственно его плану, и теперь торговый представитель действительно боялся этого эксцентричного человека. Через силу улыбнувшись одному из членов правления, он хотел ответить, когда в разговор вмешалась Амелия. «Анис, вы являетесь одним из руководителей Эвалианского синдиката. Считаете разумным ехать в другую страну без предварительных договоренностей?» Все здесь понимали, что нельзя отпускать этого человека без собственных глаз и ушей рядом с ним, иначе они могли упустить какую-то выгоду для себя, поэтому хотели подготовить делегацию, которая отправится с ним. Однако теперь настало время вмешаться в разговор Акима. «Если позволите, мне необходимо связаться с руководством и сообщить о ваших инициативах». Таким образом он давал им время все обсудить, а для себя брал небольшую передышку, потому что уже с трудом выдерживал напряжение, созданное людьми вокруг. Оказалось, не так просто держать марку перед теми, кто руководит целой страной, даже при том, что Маркус все подготовил для него. Сашис теперь понимал, что его мечты о членстве в этой организации были несбыточными, так как эти люди съели бы его с потрохами и даже не заметили. Кто действительно заслуживал сидеть с ними за одним столом, был Маркус. Хотя, возможно, он даже превосходил их. В Лоране, во дворце Руслана, командир сидел за обеденным столом, слушая отчет своего министра торговли, который вернулся, чтобы спланировать переговоры с Эвалианским синдикатом. Маркус, одетый в фиолетовый костюм и оранжевую рубашку, сидел по правую руку от командира, вместе со своим заместителем Лилит в облегающем белом платье, шефом полиции Атрабулом, единственным человеком помимо Руслана в форме, и дочерью генерала Миной Линген, одетой в черный деловой костюм, которая так часто подавала разумные идеи, что уже появлялись планы дать ей какую-либо должность, чтобы такое дарование не пропадало зря. Слева от командира сидела только Анна в синей спортивной форме. Остальные женщины командира были заняты на работе и не смогли присоединиться к этой встрече. Министр торговли, уплетавший кусок стейка с кровью, доложил о том, что подготовил для гостей, которые явно прибудут в Лоран, а в конце добавил: «Я предлагаю, чтобы переговоры проводила Лилит, если вы не против». Он даже не смотрел на командира, когда говорил это, но боковым зрением наблюдал за реакцией как Руслана, так и девушки справа. Командующий, молча слушавший своего подчиненного, с удовольствием ел гром рыбу на пару и, не отвлекаясь, задал вопрос: «Вы уверены? Я думал, для такой встречи подойдет именно министр торговли, раз мы ждем высокопоставленных гостей». Лаувел, наконец прикончив огромный кусок мяса, с удовольствием выдохнул и, взяв бокал красного вина, откинулся на спинку кресла, после чего ответил на вопрос: «Они уверены, что превосходят нас, и будут ждать, что мы начнем стелиться перед ними. Встречи с вами перед переговорами должно быть достаточно в качестве жеста наших серьезных намерений, а мое отсутствие легко объяснимо неожиданностью визита, ведь я сейчас веду переговоры с другими не менее важными клиентами». Сказав это, мужчина усмехнулся, так как никаких других клиентов не существовало. Просто он хотел держать марку, чтобы разозлить будущих партнеров. Необходимо было дать им понять, что если они не ухватятся за возможность, инициативу могут перехватить. На самом деле, Маркус хотел выйти на Северную империю, и Наташа прямо сейчас искала способы организовать такую встречу, пытаясь по кодам пятилетней давности выйти на каналы связи разведки империи. Хотя их часто меняли и вероятность такого была невелика, но все же оставалась надежда, что им это удастся. Руслана интересовала самая крупная страна на континенте, и девушка делала все, чтобы свести их. К тому же, она надеялась, что ее сестра также может появиться, ведь система обещала встречу с ней после смерти. Глава 75. Приготовление. Наташа в привычной военной форме стояла в штабной комнате командного центра перед монитором радара на стене. Недалеко суетились офицеры, которые старались выполнить ее приказ по проверке всех частот для связи с Северной империей. Однако мыслями она была вовсе не здесь, а в мэрии города, где отчитывала Алису за глупость. Волкова специально не пошла сегодня на обед с Русланом, чтобы дать новой женщине в доме возможность получить больше внимания от командира, но та, как назло, тоже не пошла на это мероприятие и отправилась в здание правительства, где ее ждали важные дела. Для младшего лейтенанта вообще не существует дел важнее, чем встреча с командиром, и она пошла на этот шаг, только увидев пользу в Алисе для всей семьи. Уже не первый раз мэр города демонстрировала навыки, которые оказались полезными, поэтому Наташа считала, что пора их сблизить и закрыть данный вопрос. Пока девушка стояла, глядя на монитор на стене, сквозь шум радиостанции и шарканье одежды проходящих мимо офицеров из динамиков послышался мужской голос: «Эти коды недействительны. Подтвердите вашу личность иным СПБом, или канал связи будет закрыт». Следом радиостанция вновь затрещала белым шумом, а весь штаб замер, ожидая приказов Наташи. Младший лейтенант, обернувшись, подошла к связисту и, согнав его с места, сама села перед радиостанцией. Выдохнув и собравшись с мыслями, девушка нажала на кнопку микрофона, после чего начала диктовать заученный в прошлой жизни текст. «Шелест апостолу. Код допуска 714281. Требуется контакт в Кельраде». Произнеся эти ничего не значащие для других людей слова, она отпустила микрофон и стала ждать. Расстояние от Кельрадии до границ империи составляло около 8000 километров, а до столицы еще около 6000. Надеяться долететь туда на самолете без дозаправок было просто безумием. Даже связь организовать в нынешних условиях было тяжело, поэтому Наташа надеялась, что в Кильраде остались агенты разведки, которые поддерживают связь с центром. Спустя 5 минут радиостанция вновь ожила, и послышался явно другой мужской голос. «Агенту Шелест, данные кода недействительны, сообщите экстренный код допуска». Наташа, ни секунды не колеблясь, вновь приблизилась к микрофону и опять заговорила. «Восточный ветер, дорога домой, мир и покой. Канал для связи 214-611. Время стандартное». Сказав это, девушка отодвинула микрофон и, поднявшись с места, пошла в сторону выхода, так как ей больше нечего было сказать, а с другой стороны также не ожидалось ответа. Последняя переданная информация сообщила разведке империи, что Шелест жива и просит эвакуации. В критической ситуации разведка империи могла прислать агентов, чтобы спасти своего человека или ликвидировать. Если бы хоть одно слово в переданном сообщении стояло не на своем месте, это было бы сигналом, что она находится в плену и действует под давлением. Теперь нужно было дождаться, пока руководство империи примет решение и выйдет на связь. Время и каналы для этого она назвала те, что были оговорены заранее. Прошло больше 5 лет, но Наташа помнила все, чему ее обучали, ведь с самого детства она готовилась стать агентом. Во дворце Алиса Мэй, одетая в голубое облегающее платье в пол, быстрым шагом шла по светлому коридору в сторону обеденного зала. Подойдя к белым двустворчатым дверям, девушка остановилась и, убрав черные, как смоль, волосы с лица, выдохнув, вошла внутрь. Она довольно сильно нервничала каждый раз, когда встречалась с Русланом, и с каждым днем это напряжение только усиливалось. Войдя в зал, девушка и вовсе замерла, глядя на командира, который сидел, развалившись в кресле, и шутил с Анной, находившейся слева от него. Двое тут же поприветствовали ее, а горничная Элина, стоявшая у камина, быстро начала организовывать обед для Алисы. Собрав волю в кулак, Мэй направилась к своему месту рядом с эльфийкой и, сделав вид, что ее тут вовсе нет, стала ждать, пока ей подадут еду. Судя по всему, остальные уже поели и даже успели разойтись по своим делам, поэтому тут оставались только командир с Анной. Пока девушка сидела, глядя перед собой, послышался шутливый голос Руслана. «Даже верховный главнокомандующий приходит вовремя, а вы опаздываете. Скажите что-то в свое оправдание». Алиса, посмотрев на него, хотела ответить, но по лицу поняла, что тот просто шутит, стараясь разрядить обстановку. Улыбнувшись в ответ, она решила задать интересовавший ее вопрос. «Зачем вы хотите связаться с империей? Они и до конца света были одной из сильнейших стран на планете. Теперь, когда у нас нет ядерного оружия, они могут легко захватить все наши ресурсы». Это было то, что ее волновало, ведь как бы ни развивались события на континенте, сложно забыть о странах, которые задавали тон. Империя хоть и не имела территориальных амбиций, являясь самой крупной страной планеты, однако никогда не отказывала себе в возможности захватить рабов для собственной страны. Руслан придвинулся к столу, взял из корзинки с фруктами яблоко и, вновь откинувшись на спинку кресла, ответил. По словам нашего друга из Эвалианского синдиката, вся сила сместилась в центр континента, что довольно странно. Анна и Алиса уже с серьезными лицами слушали командира, не понимая, что в этом странного, а тот, откусив яблоко, словно нарочно тянул время, создавая напряженную обстановку в комнате. Однако Руслан действительно задумался, повторно сопоставляя все факты, известные ему. По словам Амлина, почему-то именно в центре континента есть то, что привлекает высокоуровневых монстров и людей, а самого командира закинуло на самую окраину, давая время спокойно развиваться и повышать силу. Также были существа, которые явно дали ему возможность в виде системы, которой вряд ли может похвастаться кто-то другой. Все это больше напоминало какую-то компьютерную игру, где ты уровень за уровнем становишься сильнее, а в конце столкнешься с финальным боссом и станешь главным. Подумав об этом еще немного, командир продолжил отвечать. «Я так полагаю, что все это похоже на игру «Царь горы». Все страны и люди развиваются, а затем идут в сторону центра континента, где столкнутся в схватке не на жизнь, а на смерть». Откусив кусок яблока, с набитым ртом он задал встречный вопрос девушкам. «Почему что-то нужное всем находится именно в центре континента, равноудаленно от всех. Будь у него возможность проверить состояние других континентов, был бы шанс подтвердить или опровергнуть свои догадки, но Руслан был уверен, что там творится то же самое, и когда на каждом континенте появится свой царь, они будут сражаться уже насмерть за обладание всей планетой. Пока девушки обдумывали услышанное, он меланхолично произнес, прям как в фильме «Горец», и останется только один. Никто не понял отсылку, но молчавшая долгое время Анна вмешалась в их разговор. «Ты так и не ответил, зачем связываешься с империей?» После этих слов, девушка ехидно добавила, «Хотя, если ты прав, значит они наши враги, хотя по твоим планам весь континент наш враг». Командир сидел, вспоминая весь упомянутый фильм, так как он ему очень нравился, а когда опомнился, посмотрел в изумрудные глаза эльфийки. «Потому что они нам не враги, скорее добыча. Прямо сейчас они явно борются с последствиями конца света. Смею предположить, что у них не было времени проводить серьезные исследования вооружений, а это значит, что они остались на том же технологическом уровне. Также можно с уверенностью сказать, что раз они удалены от центра, то и эволюционеры в их стране немногим сильнее, чем в Кильраде. Получается, при прочих равных наша армия сильнее». Закончив свою мысль, Руслан поднялся с кресла и, бросив огрызок яблока на тарелку, пошел в сторону выхода, когда услышал вопрос Алисы. Все равно их армия составляла 15 миллионов человек до конца света, и даже если они потеряли большую часть, их миллионы, как мы с ними справимся? Командир, не останавливаясь, дошел до двери и, открыв ее, ответил девушке. Поэтому мы должны с ними начать сотрудничать. Захватить их мы успеем всегда, а пока будем просто торговать и выяснять, что они из себя представляют. Сразу после этих слов он вышел за дверь и направился к себе в кабинет. Слишком много дел ждало руководителя страны, которая расширяла свое влияние. Тем временем Анна и Алиса, оставшиеся за столом, переглянулись между собой, после чего эльфийка усмехнулась и, подвинувшись ближе, заговорщицки спросила, «Когда навестишь спальню своего мужа?» Анна жаждала получить внимание этого мужчины, но он совершенно не был похож на других. Что бы ни происходило, Руслан в первую очередь всегда занимался делами армии и страны. Даже с Наташей, которая всегда была под рукой, он порой не виделся даже по ночам. Командир не смог бы ни одному мужчине на земле объяснить, что при том, что его окружают красивейшие создания из когда-либо встреченных им, у него порой просто нет сил на них. Его окружает враждебный мир, и тревожные новости поступают отовсюду. При всей кажущейся для других уверенности, это все лишь видимость, так как на самом деле Руслан тысячи раз все перепроверяет, а когда активирует навык «Холодный расчет», все его желания и вовсе пропадают. Эльфийка этого не знала и не понимала, почему ее игнорируют, поэтому ей так интересно послушать, что могут сказать девушки, которые, по ее мнению, имеют больше шансов остаться с ним наедине. К сожалению для нее, Алиса не была из их числа, так как сама ждала дня, когда наконец сможет остаться с ним наедине и закрепить свой статус. Девушке казалось, что для утверждения в роли одной из жен она должна осуществить консумацию, над чем командир с удовольствием бы посмеялся, потому что уже принял ее как одну из своих женщин, равно как и Анну. Как и приказывал Линген, спустя неделю войска СССР, сформировав новый офицерский состав, выдвинулись на запад от Массиона и отправились к ближайшему городу в этом направлении, Сабура. В прошлом правительство хотело именно это место сделать торговым центром страны. Для этого привлекались инвестиции, и немалое количество денег олигархов было потрачено, чтобы возвести высотные здания из стекла и бетона, а также проложить новые дороги и построить аэропорт. К сожалению, как и всегда в Кильраде, деньги нещадно разворовывались, что привело к тому, что город выглядел довольно невзрачным. Планируемый мегаполис смог обзавестись двумя десятками завершенных высоток примерно по 50-60 этажей, хотя предполагались они гораздо выше, а также кучей проблем в виде плохой планировки дорог и канализационной системы. Торговцы и бизнесмены в целом не особо стремились туда, так как арендная плата даже за самый скромный офис оказалась просто неподъемной. В результате всего этого получился полупустой город, который тяжелым бременем лег на бюджет страны. Олигархи как могли доили его, чтобы вернуть свои инвестиции, но в конечном счете даже они смирились со своими потерями. Линген выяснил у торговцев, что после конца света один из бывших членов правительства, министр здравоохранения Пелоси Алиакали смог собрать вокруг себя множество банд и неплохо устроиться в городе. Как ни прискорбно, но Сабура только после катаклизма на всей планете смог хоть как-то оживиться. В пустых офисных зданиях устроили нарколаборатории, в которых производили наркотик из местного растения, напоминавший по своим свойствам героин и прозванный торговцами и наркоманами «Мираж», а простыми жителями серой чумой. Наркотик после употребления давал возможность людям в фантазиях воспроизвести любые свои мечты. Они буквально могли контролировать любой аспект своей фантазии. Однако ценой за это становилась мгновенная зависимость и смерть, самая долгая, через 2 года. Ученые Пелоси, которые ему достались со времен, когда он руководил всей фармакологией, как могли старались сделать наркотик менее опасным, но в результате это приводило к его меньшей эффективности. Между смертями и падением доходов бывший министр выбрал первое, и, хотя кто-то из ученых продолжал работать над улучшением «Миража», в это уже не вливалось столько ресурсов, как раньше. Руслан еще не знал всех этих подробностей, но, если бы узнал, надо думать, посмеялся над ироничностью правительства этой страны. Командир уже встретил бывшего главу народной партии, который низвел людей до уровня скота, а теперь появился министр здравоохранения, который в погоне за богатством уничтожал жителей континента не хуже любой чумы. Слухи об этом министре являлись одной из причин того, что генерал решил сначала разобраться именно с этим городом. Амари точно знал, как главнокомандующий относится к тем, кто в погоне за властью и деньгами истребляет людей. Другой причиной была тренировка нового руководящего состава, которому требовалось обучение взаимодействию, и, по мнению Лингина, война была лучшей школой. Перед походом на север, где засел Машан, также по слухам собравший вокруг себя настоящую армию, войскам СССР требовалась слаженность и, разумеется, зачищенный от всякой нечисти тыл. Создав штаб во дворце, где были собраны офицеры из Лорана, участвовавшие в сражении за Тирольскую бухту и получившие тогда тяжелые ранения, не позволявшие им больше участвовать в бою, Лингин готовился к новой битве, и на этот раз ему никто не будет помогать. Теперь только мастерство самого генерала покажет, как и когда он сможет захватить город Сабура и показать ему, чего он в действительности стоит как командующий армией. Глава 76. Битва за Сабуру. Спустя 3 недели после того, как Лингин отдал приказ о начале операции «Цитадель», войска СССР подошли к городу Сабура и заняли позицию у реки между холмами в 10 километрах от него. Руслану уже доложили обо всем, и он внимательно следил за тем, что происходит на передовой, хотя у него были и свои дела в Лоране, ведь к нему вот-вот должны были прибыть гости. Командир как мог откладывал визит представителей Эволианского синдиката, из-за чего ему пришлось остаться в Мелкее, что также позволило ему получить больше информации об этой стране в нынешние моменты и найти множество интересных связей для собственной страны. Однако Руслан был больше сосредоточен на плане по захвату Кильради. Хотя он дал ему ироничное название «Цитадель», как нацистская Германия на земле, которая так именовала план битвы на Курском выступе, но его цель заключалась не в том, чтобы сдержать натиск противника, как у немецкой армии, а в создании полноценного плацдарма в Кильради, чтобы начать полномасштабное наступление на соседние государства. Первым этапом плана стал, как ни странно, не захват Массиона, а захват Сабуры. Пусть это место и не находилось близко к реке и не могло позволить построить порт, но оно располагалось ближе к центру страны на перекрестке дорог, ведущих на юг, запад и юго-запад страны, где находились самые крупные города. Также в этом городе по оценкам разведки в данный момент проживало до 200 тысяч гражданских и расквартирована армия бывшей страны численностью до 30 тысяч солдат. Благодаря торговле наркотиками местный главарь мог прокормить армию и больше, но явно не стремился к завоеваниям, и его устраивало нынешнее положение дел. Учитывая, что помимо солдат в городе орудует множество банд, Руслан предполагал непростую прогулку для своих войск, однако не собирался давать своему генералу преимущество. Лингин до сих пор демонстрировал исключительно храбрость, а командир хотел увидеть умение. Когда твой враг сидит в укрепленном городе и превосходит тебя численно, а все твое преимущество – это опытные солдаты и лучшая экипировка, ты должен проявить все свои навыки, чтобы показать достойный результат. Руслана не устраивала просто победа, ему нужна была безоговорочная победа с минимальными потерями. Командование организовало генеральный штаб во дворце Массиона, а на передовую отправили старших офицеров. Кармак также смог попасть туда, хотя Эмори и не желал отправлять его, так как опасался за его жизнь. Потеря любого офицера прямо сейчас станет невосполнимой, и это понимали все, однако требовался тот, кто в случае проблем со связью или в непредвиденных ситуациях сможет взять на себя командование на месте, не дожидаясь приказов из генерального штаба. Подполковник Лесли Кармак вместе с новоназначенным майором Финном Сомерсом не зря ели свой хлеб, и пока войска готовились к штурму, они в сотый раз обсуждали предстоящее сражение. Находясь в штабной палатке, где помимо них находились офицеры связи, двое перед картой города, развернутой на одной из стенок, повторно проговаривали все свои действия. В какой-то момент радист за их спинами громко сообщил: «Товарищ подполковник, войска вышли на позицию, дальнейшее продвижение раскроет их». Лесли в последний раз все обдумал и, не оборачиваясь, отдал приказ трем передовым отрядам начать операцию. В городе Сабура, в одной из заброшенных высоток на западной окраине города, на самом последнем этаже был развернут сторожевой пост. Здесь находились солдаты обороны города численностью 5 человек, которые должны были наблюдать, чтобы никто не смог подкрасться к ним незаметно. Отсюда открывался отличный вид на равнину до самых холмов в 5 километрах. Бойцам, которым сегодня выпало охранять это направление, практически ничего не приходилось делать, лишь изредка смотреть в установленный телескоп на дорогу, чтобы опять убедиться, что никто на них нападать не собирается. Руководителем отряда являлся молодой лейтенант по имени Арго, который после конца света получил шанс при новом правительстве. По жизни он всегда был трусоват, из-за чего старался никак нигде не мелькать перед глазами высших чинов. Все, чего хотел Арго, это выжить и жить спокойной жизнью. Такая работа, как нынешняя, для него являлась отличной возможностью, ведь его не заставит никого убивать или делать то, чего не хочется. Весь день он валялся на потрепанном диване, который притащили невесть откуда, читал старые комиксы и время от времени докладывал по рации, что все в порядке. К сожалению, сегодня все должно было измениться, и спокойная жизнь закончится. Лежа, как всегда, на диване, он услышал треск стекла. Отложив комикс, молодой человек поднялся со своего места и, подойдя к окну от пола до потолка, заметил маленькую дырку с небольшими трещинами вокруг нее. Обернувшись к товарищам, лейтенант хотел спросить, что произошло и стрелял ли кто-нибудь, так как отверстие было похоже на пулевое. Однако прежде, чем он успел задать вопрос, его товарищи, находившиеся в помещении, начали один за другим падать замертво с дырками в голове, а вскоре ему самому стало тяжело стоять на ногах, глаза неконтролируемо закрывались, и сознание провалилось во тьму. В то же время в штабе Кармака по рации раздались сообщения: «Гранит, я Тайфун, цель номер 3 устранена, Гранит, я Альха, цель номер 1 устранена, Гранит, я Сосна, цель номер 2 устранена». Лесли тут же отдал приказ войскам начать штурм города. Следом радисты начали вызывать офицеров на передовой и объявлять о начале операции. В 5 километрах от передового штаба подполковника войска численностью до 10 тысяч прятались на шоссе за холмом, ожидая приказа, и как только он поступил, взревели двигатели тяжелых танков и мобильных зенитных установок. Экипажи забирались внутрь и задраивали люки, после чего механики-водители выжимали педаль газа до упора и направляли технику по шоссе в сторону города. В одно мгновение 3 батальона по 500 человек и 20 танков двинулись с места, прикрываемые с тыла 10 самоходными зенитными установками. По плану Лингина они должны были наскоком ворваться в город, закрепиться в близлежащих домах и оттуда развивать наступление. Так как противник ничего не знал о них, они могли себе это позволить. На самом деле, они могли даже проехать в самый центр города и закрепиться там, но это было опасно, ведь тогда их будут бить со всех сторон, а поддержку оказать будет сложно, поэтому было решено перемалывать противника постепенно, используя превосходство системных войск в живучести, выносливости и точности стрельбы.